Этому не бывать. Между ними слишком близкое родство. А разве родство с Анной и Стюарт много дальше? С каких пор, Ваше Величество, стали затрудняться в получении разрешительной буллы от папы? Скажите лучше, что при выборе принцессы Анны вы заботились не о благе и пользе Франции, а руководствовались вашей вечной симпатией к Стюартам. Вы хотите водворить их в Лувре из чувства человеколюбия. Знаю, что им уже не удастся вернуть себе Витегаль. Нет, Ваше Величество, пока эта рука держит кормила Франции, я не допущу, чтобы стюартовская кровь смешалась с кровью короля французов. Нет, сударыня, так дешево я не продам попранную любовь юного короля и мои разбитые надежды. Нет, на месте Мариетты Манчини не будет сидеть дочь безземельной королевы, живущей подаяниями. Мазарини воодушевился. Он встал, глаза его сверкали. «Вы забываете, кардинал, что говорите о сестре моего супруга, Людовика XIII. Она вдова короля-мученика, которая, как святая, утешается Жермином. Нет, Ваше Величество, я буду молчать о ней, но зато буду говорить о вашем брате, короле испанском, чья враждебность принесла нам так много вреда и чья дочь представляет источник нашего будущего величия». Королева иронически улыбнулась. «Однако меня чрезвычайно удивляет, что вы, презирая так глубоко фамилию Стюартов, не гнушаетесь отдать руку Гортензии принцу Валлийскому. Я должен заметить вашему величеству, что предложение было сделано со стороны королевы Генриетты и ее сына, но никак не от меня. Но дело не в том, ваше величество, принц Карл еще не муж Гортензии, и будет ли им когда-нибудь... Вопрос весьма сомнительный. К тому же интересы моего семейства не могут иметь ничего общего с интересами вашего королевского дома. Оставим это. Я помню, когда сердце Людовика XIV избрало Мариетту, вы обосновали ваш отказ тем мудрым правилом, что на троне не любовь, а политика должна руководить выбором короля. Почему же в настоящем случае вы не следуете этому? Какие особенные причины заставляют вас так настойчиво желать этого союза? Я опасаюсь, что этот проект не ваш, а продукт какой-то темной интриги, в которой я смею подозревать лорда Жермина и госпожу Бове. Наконец-то фаворит вдовы мученика показал свой лисий хвост. Управлять двумя королевами, а через них двумя династиями, усесться в опустевшее кресло Мазарини. Вот он, запрещенный плод, которого хочется отведать этому ловкому интригану. «Да он призабавный человек, этот лорд Жермин!» Кардинал рассмеялся зло и натянуто. «Кардинал!» — взбесилась королева. «Берегитесь, чтобы вашему всемогуществу не положили конец. Не считайте себя непогрешимым потому только, что некоторые вещи кажутся забытыми. Не рискуйте раздражать меня, а то вам придется испытать на себе всю силу моей мести. Или принцесса Анна будет женой моего сына Людовика, или я скажу королю одно слово. Пусть он заключит свою мать в монастырь, пусть разгласится ее позор, но уверенность в вашем падении будет ей утешением». Мазарини побледнел, но железная воля этого человека не позволила вырваться наружу ни малейшему признаку волнения. Он холодно посмотрел на королеву и проговорил совершенно спокойно. «Теперь я вижу, что вы имеете чрезвычайно важные причины желать этого союза. Пойдемте же к королю и обрадуем его интересным открытием».